В. Записи во время сеанса с больным могли бы оправдывать намерением опубликовать случай с научной целью. Против этого принципиально вряд ли можно возражать, но не следует забывать, что в аналитической истории болезни точные протоколы дают меньше, чем от них ждут. Строго говоря, они относятся к той псевдоточности, по поводу которой современная психиатрия дала нам несколько замечательных примеров. Обыкновенно они утомительны для читателя и все же не в состоянии заменить для него присутствие при анализе. Мы вообще заметили, что если читатель хочет верить аналитику, то оказывает ему кредит и в отношении той легкой обработки, которую он проделал над своим материалом. Но если он не хочет считаться серьезно ни с анализом, ни с анализируемым, то не обращает внимания и на точные протоколы лечения. Это, как кажется, не тот путь, которым можно помочь против недостаточной доказательности, какую находят в психоаналитических описаниях. Г. Хотя тот факт, что при аналитической работе исследования и лечения совпадают, составляет особенности, которыми хвалится психоанализ, однако техника, имеющая целью исследования, с известного момента несовместима с техникой лечения. Нехорошо обрабатывать научно случаи до того, как его лечение закончено, восстанавливать его конструкцию, стараться угадать дальнейший ход его, от времени до времени составлять настоящий статус, как того требуют научные интересы. В случаях, которые наперед решаешь научно использовать и соответственным образом ведешь, страдает успех. Наоборот, лучше всего удаются те случаи, при которых поступаешь без всякой преднамеренности, поражаешься каждому неожиданному обороту их течения и относишься без всякой преднамеренности и спокойно. Самое правильное поведение со стороны аналитика должно состоять в том, чтобы по мере надобности переходить с одной психической направленности к другой, не слишком раздумывать и мудрить, пока он анализирует, и подвергнуть полученный материал синтетической обработке только тогда, когда анализ закончен. Различие между обеими направленностями не имело бы значения, если мы уже обладали полным или хотя бы самым существенным знанием психологии бессознательного и структуры неврозов, какое мы могли бы приобрести из психоаналитической работы. В настоящее время мы еще далеки от этой цели и не можем закрывать себе пути для проверки уже известного и открытия нового. Д. Я не могу достаточно настойчиво рекомендовать товарищам во время психоаналитического лечения брать в пример хирурга, отбрасывающего в сторону все свои аффекты и даже человеческие страдания и направляющего все свои душевные силы к одной цели – сделать операцию как можно искусней. Для психоаналитика при существующих теперь условиях самым опасным становится одно аффективное стремление – терапевтическое честолюбие, желание совершить своим новым и многооспариваемым средством нечто такое, что могло бы убедить других. Этим он не только себя приводит в неблагоприятное для работы душевное состояние, но оказывается беспомощным против некоторых сопротивлений больного, от соотношения душевных сил которого зависит в первую очередь выздоровление. Оправдание этой холодности чувств, требуемой от аналитика, заключается в том, что она создает благоприятные условия для обеих сторон. Она желательным образом щадит аффективную жизнь врача и создает максимум работоспособности, возможной в настоящее время для оказания помощи больному. Любимой поговоркой одного старого хирурга были следующие слова: «Я облегчаю, Бог излечивает». Чем-то подобным должен был удовлетвориться и аналитик.